Да, но я забываю, что это Варшавский вокзал. Все равно только приезжайте, да хранит вас Бог. Несмотря на выработанную за годы совместной жизни защитную реакцию от подобных сюрпризов мужа, Эрнестина Федоровна на этот раз была в ярости. Под угрозой здоровья дочери, наверху недвижный зять, и вместо поддержки, вместо так необходимого сейчас непосредственного участия Федора Ивановича в делах семьи его, депеши о распрях католиков. Это было выше ее сил и требовало немедленной реакции. Несмотря на то, что к письму был приложен еще один листок, она положила его, не читая, в карман платья и отправилась в свой кабинет. Листы белой бумаги на письменном столе воспринимались ею в этот момент как поле сражения, перо и чернила как средство борьбы с противником. В союзники был избран брат Карл, у которого через два дня, 22 сентября, наступал день рождения. «Милый, горячо любимый брат», привычным оборотом начала она свое послание, «это лето более всего принесло мне страданий и, можно сказать, горе. Когда речь шла о необходимости для Марии найти более мягкий климат на зиму, на моем темном горизонте было светлое пятно. И это была мысль, надежда, что, быть может, представится удобный случай, чтобы повидаться с вами хотя бы на несколько дней. Теперь же, хотя поездка на зиму в теплые края по-прежнему остается желанной для моей милой дочери, другие обстоятельства, ненавистные, но неизбежные, заставляют нас отказаться от поездки за границу. Я вижу, как рассеивается мечта, утешавшая меня какое-то время. Я вновь за моим письменным столом в Овстуге, в этой комнате, где я столько и так часто думала о вас, и я вновь вам пишу, как уже много лет подряд, чтобы передать вам мои добрые пожелания с днем вашего рождения. Да сохранит вас Господь здоровым душой и телом, мой добрый брат. Да удостоит Он вас своих самых высших милостей, и да принесет Он вам счастье через ваших детей, так как в нашем возрасте для нас возможно только такое счастье. И, наконец, если Богу будет угодно, пусть доведется нам встретить этот день, 22 сентября, вместе на этом свете. Но если не судьба, пусть этот день, который всегда был мне дорог, сколько я помню себя, я буду праздновать в лучшем мире. Я получила ваше письмо от 31 августа, и с того времени имела еще известие о вас от Дарьи, которая написала мне, что видела вас и провела чудесный день с вами и вашей семьей в Штаренберге. Счастливая Дарья, так свободна в своих действиях и так свободна от настоящих забот. Но она тоже недовольна. Здоровье моей Марии лучше за последнее время. Впервые не только за несколько недель, когда я вам писала, но и за несколько лет. Она заканчивает курс лечения кумысом, и если бы она могла для завершения дела воспользоваться преимуществами теплой зимы, я думаю, ее здоровье укрепилось бы надолго. Я очень боюсь, что возвращение в Петербург вновь разрушит то хорошее, что с таким трудом достигнуто. Бирилев, как я и чувствовала, поправился, и он почти уже не тот идиот, что был до последнего приступа, но, кажется, окончательно не может двигать ногами. Не то чтобы они были парализованы, но мускулы не сокращаются, так что он не может вытянуть ноги, чтобы подняться. Он может сидеть, но даже когда он лежит, колени не разгибаются. Это дополнительная неприятность нашего положения, и она, конечно, не облегчит нам перевозку этой драгоценной персоны. Говорит он очень плохо, почти невразумительно. Он не ест больше сам. В конце концов, он впал в детство, и это может продлиться долго, Очень долго еще. Впрочем, не будем об этом говорить. Мой муж, к сожалению, мало озабочен делами семьи и предпочитает вести в это время более устраивающий его образ жизни, то есть вдали от нас. Написав последний абзац и почувствовав облегчение от осуществления своей безвредной мести, она вдруг вспомнила о непрочитанных листках в письме мужа. Словно сомневаясь в необходимости своего немедленного внимания к ним, она неуверенно отложила перо и достала их из кармана. Развернув бумаги, она увидела — это были стихи. «От жизни той, что бушевала здесь, от крови той, что здесь рекой лилась, что уцелело, что дошло до нас? 2-3 кургана, видимых, поднись». Так вот почему он был таким замкнутым и несчастным последние дни своего пребывания в Овстуге. Вот о чем он думал, пронеслось у нее в мозгу. То стихотворение, которое он декламировал с коляски во Вжище, дало толчок всему последующему непостоянству его чувств и мыслей. Найдя, наконец, объяснение происшедшему, она уже с большей симпатией пробежала глазами присланные ей строки переделанного мужем стихотворения.